Я, сосредоточившись, накопил достаточно мощи в руках и направил заряд молнии в землю, создав при этом энергетическую волну, которая шла прямо на него на бешеной скорости. Тот, естественно, попытался увернуться, но я выстрелил в него молнией, но уже созданная из варпа. Та, в отличие от обычной, возымела эффект и нанесла ему рану, слегка того пошатнув. Тот немного растерялся и замедлился, я же не мешкая побежал на него. Достав меч, я попытался нанести удар по шее, но тот не просто его заблокировал, он также выбил мое оружие из руки. Однако как только меч отлетел в сторону, я мигом достал косу и нанес удар сбоку, отчего я смог его слегка ранить, что мне и было нужно. После чего я начал видеть, как его рана начинала гнить, однако очень медленно, не став стоять столбом, я отскочил назад и попытался нанести второй удар. Вот только он нанес мне удар, от которого я выронил косу и отлетел в противоположную от него сторону. Встав на ноги, я решил попытаться замедлить его. Побежав прямо на него, я с помощью телепортации начал скакать вокруг него, попутно нанося порезы. Где-то около минуты я прыгал вокруг него, он же пытался меня ранить, но постоянно промахивался. И вот, снова телепортировавшись к нему, я собрался нанести удар, но не успел я опомниться, как внезапно получил мощный удар в живот, от которого я отлетел в ближайшую стену, причем я выронил кинжал из рук в момент удара. Я, конечно, попытался встать, но не успел я опомниться, как острый копья пробило мне живот, насквозь, отчего я выплюнул приличный сгусток крови. После я ощутил хватку на моей шее, а затем апостол поднял меня на уровень своего лица. В его лице я видел то, как он боролся с ядом, что я ввел ему в кровь. Не знаю, что это за яд, но вряд ли он убьет меня. Ты в этом, Кха, уверен? Что ты имеешь в виду? Это ты пока считаешь, что яд не убьет тебя, от этого яда нет, Кха, противоядие. Я бессмертен, вера в богиню поддерживает меня. После он обратил внимание на свою рану, которую я оставил с помощью молнии из варпа. Не знаю, что это за энергия, но мою госпожу она очень заинтересует. Сомневаюсь, что она сможет, Кха, контролировать варп. Она наша богиня, для нее нет ничего невозможного. Ошибаешься, ибо мне не понаслышке известно, какие боги лживые и не всесильные. Зря я это сказал, ибо его лицо переменилось с борьбы на гнев. Моя госпожа лично позаботится о том, чтобы твоя душа ушла в небытие. После его рука засветилась красным свечением, и он ударил меня со всей силы кулаком, отчего я отлетел в другой конец зала прямо к ногам королевы, отчего я отключился. Алинара, придя в себя после удара, увидела, что Нилдорен держал за горло малыша. Поранив его животе, можно было понять, что он потерпел крах. Однако королева демонов заметила следы борьбы на лице апостола, что ее удивило, ибо апостолы на ее памяти никогда не показывали свои эмоции. Не знаю, что это за яд, но вряд ли он убьет меня. Тут уже Алинара удивилась, ибо ядом апостолов нельзя было отравить. Ты в этом, Кха, уверен, что ты имеешь в виду? Это ты пока считаешь, что яд не убьет тебя, от этого яда нет, Кха, противоядие. Я бессмертен, вера в богиню поддерживает меня. После апостол перевод внимания на свою рану, которую, как предположила королева, оставил малыш. Не знаю, что это за энергия, но мою госпожу она очень заинтересует. Сомневаюсь, что она сможет, Кха, контролировать варп. Она наша богиня, для нее нет ничего невозможного. Ошибаешься, ибо мне не понаслышке известно, какие боги лживые и не всесильные. Это высказывание снова удивило королеву, ибо она понимала, что Акаэлис богиня, которая солгала другим представителям рас, в желании дать им силы. Лицо апостола переменилось с борьбы на гнев. Моя госпожа лично позаботится о том, чтобы твоя душа ушла в небытие. После чего он нанес удар заряженной энергией, которая королева узнала моментально. Астрал. Удар был очень сильным, отчего малыш приземлился прямо к ней под ноги. По виду она поняла, что он потерял сознание от удара. Но тем не менее она не могла не отметить то, как долго он держался против апостола. После он, перев Эль взгляд на ней, снова увидела на его лице спокойствие, которое нарушали следы борьбы. Это было видно по движениям скул на его лице. Алинара Вейнер, будет разумнее тебе сдаться, а не то ты сама разделишь его участь. Тот кивнул взглядом на парня, что лежал у ее ног. Она наклонилась к малышу и начала залечивать ему рану, дабы он выжил. Ибо он доказал своими действиями, что он не был их врагом. Она видела, как он бился, используя при этом три разных оружия, а именно кинжал, меч и косу. Однако как она могла заметить, что в этих орудиях были запечатаны сущности? Кто они, она точно не знала, но предполагала, что их происхождение связано с варпом. Однако, к ее удивлению, рана не залечивалась. Как это возможно? Моя особенность – это очищение. Тот, кого я раню или коснусь, лишается всех сил, которые в этот момент его усиливали или убивали, а также лишает возможности наложить их повторно. Это заставило ее насторожиться. Она не хотела терять такого воина, что на равных мог сражаться с апостолом. «Сдайся, и, быть может, я позволю тебе его исцелить». Алинора понимала, что он этого не сделает, ибо апостол просто ее шантажирует, дабы добиться легкой победы. «Однажды я уже доверилась словам, подобному тебе, больше эту ошибку я совершать не намерена». Она, взяв в руки меч, на полной скорости побежала на своего врага, ведь она полагала, что после затяжного боя тот ослаблен. Приблизившись вплотную, она нанесла боковой удар, тот естественно ее заблокировал, но это и было ей нужно. Она, вытянув руку, моментально материализовала заостренный кристалл из льда и метнула его прямо в лицо врагу. Тот естественно отклонил голову, но затем апостол почувствовал угрозу со спины. Он мигом отскочил в сторону и увидел за спиной магистра, который попытался нанести ему удар заклинанием молнии. Естественно, Нилдоран его заблокировал, выставив светящийся голубым цветом барьер, который и поглотил удар. Он оттолкнул королеву и моментально оказался перед Калденом. Тот естественно не ожидал такой скорости, и получил удар в бок копьем, который он не смог полностью заблокировать. От удара копья, ему порезало бок, а также сломало несколько эрбер. Ее личная стража попыталась напасть, но стоило им оказаться рядом, как апостол простым движением разрубил одного из них, напополам. Второй же попытался напасть сбоку, но враг резким движением отск ему руку, а затем, схватил того за горло, а затем резко сломал тому шею. Для стража королевы это оказалось моментальной смертью. Алдарин, Митрон, королева видела смерть своих личных и самых доверенных подчиненных. Ей пробил гнев, она всячески желала уничтожить своего врага, отомстить за смерть тех, кого он убил, и тех, кто погиб, пойдя за ней. Она со всей силы начала бить по своему врагу в надежде ранить врага, но стоило ей только занести удар, то слишком поздно поняла, что она открылась, отчего получила удар копьем, в живот от которого она отлетела на несколько метров назад. Она ощутила, как при ударе сломалось несколько эрбер, но несмотря на это она хотела продолжить биться. Она пыталась встать, но максимум, что она смогла сделать, это присесть на колени, уперевшись на свой клинок, ибо она достаточно потратила сил для битвы с апостолом. То, как ты билась со мной, достойно похвалы, но рано или поздно всему приходит конец. Тот начал медленно к ней подходить, и с каждым шагом она ощущала свою слабость. Для битвы с апостолом она билась на пределах своих нынешних возможностей. «Я не сдамся и не посмею умереть от руки марионетки Акаэлис. Твои оскорбления ничего не дадут, впрочем, не для этого я здесь, а для того, чтобы...» Он резко замолчал, а его лицо показалось на миг удивленным. «Что это такое?» Она на секунду не поняла, что имел в виду апостол, пока она сама не почувствовала то, чего не должно быть здесь, а именно холод. Она бы подумал, что это обычный холод, но он чувствовался иначе, он был для непотусторонним. Затем она, как и апостол, ощутила чужой взгляд, повернувшись в его сторону. Она, как и ее враг, удивились, там стоял малаш, чье лицо не показывало эмоций, но чувства королевы твердили об опасности, исходящей от него. «После получения раны я оказался в белом пространстве. Я что, опять умер?» Я бы так и подумал, пока не услышал голос за своей спиной. «Нет, ты не умер, ты лишь без сознания». Резко обернувшись, я увидел перед собой парня лет 30, одетого в синий плащ с длинными рукавами. На плаще были отчетливо видны символы, среди которых я узнал как символ бога перемен, так и символ хаоса. Также на нем были штаны с сапогами, на штанах были наколенники с символами хаоса. У него были аристократические черты лица, короткие черные волосы, слегка вытянутое лицо, вот только глаза выделялись, а именно черные белки, голубая склера глаз, с вытянутыми как у зверей зрачками. «Ты еще кто?» «Так и думал, что не признаешь, а ведь я в это время находился в книге, Келларус». Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Вот уже третий раз я вижу кого-то из высших демонов варпа в этом обличии. А кто еще? Вот те раз. Понимаю, сам удивился, когда себя осмотрел. Я, конечно, подозревал, что мы видоизменимся, как об этом говорил Анафима, но точно не думал, что именно так сильно. Не ты один изменился, Тарны и Митара тоже. Возможно, и Заала это коснулось. Тут ты прав, это всех нас коснулось. Вот только. Что? Мы изменились не только внешне, но и внутренне, — Простыми словами, наша сущность изменилась и кое-что внутри нас появилось, чего ни у кого из нас демонов не было. И что же, душа? Вот здесь я уже снова удивился, только куда сильнее, ибо я прекрасно знаю, что сущности варпа — это воплощенные потоки чувств и эмоций, то же самое можно отнести и к демонам, но у них нет души. То, какими они воплощаются в варпе, зависит целиком и полностью от эмоций и чувств. Похоже, ты удивился такому, как не удивишься тут, ясно. Однако я вспомнил, что Митара и Тарн как-то материализовались. Кстати, я ведь видел, как Тарн и Митара материализовывали свои обличия, и у меня вопрос, почему ты и они не материализовались и не помогли мне, а они материализовывались не полностью, да и были тебя слабее, они бы даже не поцарапали его, но попытались задержать, более того, они ограниченно там находились. Вот и ответ на вопрос, хотя могли бы и подсобить, хотя в теории мы можем это сделать, причем так, чтобы имели полностью материальные тела. Простыми словами, я, как и остальные, теперь можем на постоянной основе находиться в материуме, без ограничений. У меня вытянулось лицо от удивления. Такого я точно не ожидал. И удивляться мне было чему, ведь демоны, попав в реальное пространство из варпа, ограничены во времени нахождения в реальном пространстве. Ведь реальное пространство для них не является естественной средой, и чтобы в НМ находиться достаточно долго, они должны либо подпитываться из варпа, либо питаться душами разумных существ, либо сделать из смертного своего демонхоста, хотя последнее имеет много изъянов. Между тем, у меня вопрос: ты почему этому выскочке, что зав ты себя апостолом, так позорно проиграл? Я выгнул бровь от непонимания. В смысле, ты раньше по силе был равен обычному демону среднего разряда, но теперь ты по силе равен демон-принцу, а так проиграть, это надо еще уметь. У меня чуть глаза из орбит не выскочали, не я, конечно, подозревал, что стал сильнее, но чтобы быть равным демон-принцу, я на это даже не рассчитывал. Я, конечно, знаю, что стал сильным, но не настолько же. Ты во время боя не все свои возможности использовал, да и на обучение нужно время, которого у нас сейчас нет. Ясно? Тогда как мне пробудить свои силы? Я могу передать тебе некоторые знания на этот СЧТ, но все знания точно нет, ибо времени у ИПТ на это колоссально много. Понял? Тогда действуй. Тот кивнул, и подойдя ко мне, он коснулся моего лба, после чего я начал получать поток информации, от которого у меня началась головная боль, которая потом через минуту стихла. В знаниях были некоторые образы того, как я мог использовать новые возможности. Вот ВС, что тебе понадобится сейчас, дабы уничтожить того вредителя. Ну, с этим будут проблемы, ибо этот гад живучий. А ты попробуй уничтожить не тело, а его душу, желательно сожри ее, так гляди и сам сильнее станешь. Я немного поморщился от воспоминаний, когда я так делал, ибо на некромунде в отсутствии варпа мне пришлось идти на такую дичь, чтобы выжить. Благо, внизу города Улья было полно всяких отморозков, чьими душами я и питался, но делал это крайне осторожно, чтобы меня не засекли. Уж не очень хочется жрать души снова, но если другого варианта не будет, не постыжусь и подобного. Тогда давай в себя приходи. Понял. После я закрыл глаза и, сосредоточившись, начал пытаться встать. Когда я открыл глаза, то первым, что я увидел, это потолок, а ощутил в области живота боль, которую очень тяжело было терпеть, но, собравшись с силами, я, используя псайкерские силы, остановил кровотечение и приступил боль, а затем обратил внимание на апостола и королеву, которая сидела на коленях, упираясь на свой меч. Калден был без сознания и ранен, а ее стража была изрублена на части. Сразу ясно, что бой идти не в ее пользу. То, как ты билась со мной, достойно похвалы, но рано или поздно всему приходит конец. Тот начал медленно к ней подходить, и с каждым шагом ей чувства слабости усиливались, но она старалась держаться, хоть и была вымотана, и судя по виду, она была вымотана. Я же решил не стоять столбом, а начал копить энергию, попутно взламывая пространство для получения силы из варпа, дабы нанести удар, пока не поздно. Я не сдамся и не посмею умереть от руки марионетки Акаэлис. Я начинал концентрировать энергию имматериума прямо внутри своего тела, дабы восстановить свои повреждения или минимизировать их количество. Твои оскорбления ничего не дадут, впрочем, не для этого я здесь, а для того, чтобы... Он резко замолчал, а после обратил внимание на меня, и его лицо показалось на секунду удивленным. Что это такое? После и сама королева перевела на меня взгляд, и в ее лице я увидел шок с чувством опасности. Сразу видно по реакции, что это для не в новинку. Как ты стоишь на ногах? Судя по эмоциям, он заинтересован, но мне было не до этого. Собрав концентрацию в кулак, я собрался выставить руку в пёрде. Едва он это заметил, как мигом сорвался с места, дабы нанести мне удар. «Не позволю». Но для него было поздно, выставил руку и произнес: «Поздно». Едва это сказав, пространство позади меня исказилось, и из моей руки высвободился поток чистой энергии варпа. Едва он попытался заблокировать, как его сразу начало тащить назад. Он моментально выставил барьер неизвестной мне энергии, которым он пытался защититься, но давление продолжало смещать его с места. Фиолетовый поток энергии ударил по его защите, и его барьер начинал трещать. Где-то через секунд 10 барьер разрушался, и энергия попала в него, отбросив на приличное расстояние. Он, встав на ноги, посмотрел на меня. Я видел в его взгляде физиономию ненависти, но не только это, я видел, как он ощущал боль, хотя до этого терпел. «Что за?» Он обратил внимание на раны, а точнее ожоги, которые я оставил. «Почему я ощущаю такую сильную боль?» Я не стал отвечать на вопрос, а мигом телепортировавшись к нему и врезал ему по лицу кулаком полностью заряженной энергией варпа, отчего он отлетел в стену. Я на этом не остановился и мигом телепортировавшись к нему, начал его вбивать этими же ударами в стену, пару раз ударил по роже, пару раз в корпус, отчего я его еще сильнее вбил в стену. После чего я вытащил его из стены и, повалив на пол, начал его бить теми же ударами, отчего в полу образовывалась вмятина. Затем я схватил его за горло, а затем, заряди кулак варпом, ударил его по корпусу, отчего он выплюнул кровь, а затем я отбросил его тем же ударом в другой конец зала, после чего, посмотрев вверх, я увидел статую и с помощью телекинеза сделал так, чтобы она упала на него. Это хоть и временно, но должно его задержать. После я перевел свой взгляд на королеву, от которого она вздрогнула. По эмоциям я сразу понял, что она меня боится. «Успокойтесь, ваше высочество, я вам не враг. Малаш, это точно ты?» Да и не успел договорить, как ощутил мощное давление с стороны, где под статуей лежал враг. И через секунду статуя взорвалась, я и королева мигом отскочили от зоны поражения обломками. И моментально я ощутил очень сильный поток гнева и ярости. А затем перед нами предстал Нилдорен, чья броня уже была побита и потрескавшейся, на его лице было видно выражение гнева. Однако меня кое-что удивило: вс его тело было покрыто неизвестной мне энергией красного цвета. Примечание к части. В следующей главе будет экшен. Бой с апостолом, часть 2. Примечание к части. Я старался, надеюсь, оцените. Сейчас Нилдорен смотрел на меня с настоящей яростью, он был полностью покрыт неизвестной мне энергией. «Малаш, должен признать, из всех врагов, с которыми я бился, ты первый, кто смог довести меня до этого состояния. Хаем, знаешь, а я могу ответить тебе тем же, столь сильного противника я еще ни разу не встречал. Как бы там ни было, ты мой враг, а значит, моя цель – тебя уничтожить. Тогда почему не пробил мне сердце, когда у тебя была возможность? Я хотел пощадить тебя, чтобы доставить к госпоже живым». Но теперь я прекрасно вижу, что тебя нельзя оставлять в живых. Ясно, тогда мне не стоит сдерживаться. Стоило мне это проговорил, как он моментально оказался передо мной и попытался нанести удар копьем, я же отскочил назад, дабы увернуться, а затем скостовал молнию из варпа, тем самым и нанеся ему рану, заставив его остановиться на секунду. Этой секунды мне хватило, чтобы приблизиться и нанести ему удар, от которого он отлетел на несколько метров, но к моему удивлению он не потерял равновесие и не упал. Устояв на ногах, он выставил свою руку вперед, и из ней появился красный луч этой неизвестной мне энергии. Я мигом отскочил в сторону и, телепортировавшись к нему, нанес заряженный удар по его лицу. От удара его откинуло назад снова, я же на ударе не остановился и добавил заряд чистой энергии варпа. От такой мощи он начал уже испытывать боль и гнев еще сильнее. «Проклятый богохульник, ты умрешь за это». Затем он попытался меня ударить копьем, я удар заблокировал, но как оказалось, ему это было нужно. Он, воспользовавшись тем, что я схватился за копье рукой, перекинул меня через себя, отчего я рухнул на пол с чудовищной силой. Это меня контузило на несколько секунд, для него это был шанс на то, чтобы убить меня, однако рядом лежал Тарн, которого я мигом взял в руки и заблокировал удар, после чего я сместил копье в сторону и, запустив цепной меч, вонзил его прямо в живот и начал потрошить ему органы. Тот, естественно, скривился от боли, но несмотря на не, он мигом вырвал меч из себя. «Как же ты мне надоел!» Затем он мигом схватил меня за горло и поднял над собой. «Моя госпожа, узнав о твоих поступках, будет радоваться, видя твою агонию. Так-так, получается, что твоя госпожа имеет тот же фетиш, что и Слоаниш, но тем не менее, тебе меня так просто не убить. Похоже, я его только разозлил, но тем не менее мне это было на руку. Его лицо исказилось в гневе, затем он приложил меня об пол и начал бить копьем по моему телу, нанося раны. «Не смей сравнивать мою госпожу с богом твоего мира». Эти слова уже отдавались криком, пробитый гневом. И где через 10 ударов, он схватил меня за горло и поднял на уровень своего лица. «Время отправить тебя». Не успел он договорить, как он выплюнул сгусток крови. «Что за?» «Значит, действует». Я улыбнулся от того, что я сделаю. «Тогда получай вторую дозу». Я мигом схватил его за руку, и после его рука начала разлагаться и гнить. «Что ты сделал?» Он, отпустив меня, посмотрев на свою руку, которая, несмотря на попытки восстановиться, продолжала гнить. «Ты думаешь, только твоя рука гнитая? Тогда внимательно посмотри на свою рану, которую я оставил от косы». После он обратил внимание и на ту рану, которая куда быстрее начала гнить. «Что это за скверна?» «Скверна? Ха, нет, то, что ты видишь, это болезнь, от ней нет лекарства». Тот лишь усмехнулся, видно, думал, что это шутка. «От любой болезни есть лекарство, не от этой, ибо практически нельзя вылечиться от болезни Нургла, также есть известного как бог чумы и разложения». Последняя часть фразы его удивила. Воспользовавшись этим, я зарядил энергией материума руку и выстрелил в него этой энергией. От выстрела его откинуло назад в стену. Я на этом не остановился, мгновенно встав на ноги и быстро приблизившись, начал бить его кулаками. Удары, должен сказать, я наносил ему нещадящие, затем я его снова вытащил из стены и ударил об землю. Мигом взяв в руки его копь, я начал наносить колотые раны по его телу. Должен сказать, я вообще удивлен, что он оставался в живых после них, да и не только это, он еще эти раны очень старательно терпел, любой бы другой на его месте просто начал бы орать от боли. «Ты вообще подыхать собираешься?» Я продолжал наносить удары, но этот гад не хотел умирать. «Да, удар, когда, удар, ты, удар, наконец, удар, сдохнешь». Последний удар я прописал ему прямо в череп, его же копьем. Внезапно я ощутил мощное давление, исходящее от него. «Ты за это заплатишь». А затем произошла мощная энергетическая волна, от которой я защитился правой рукой, и меня отбросило назад. Однако я сразу понял, что защищаться ей было плохой идеей, ибо мою руку обожгло до костей, вместе с первой половиной лица, благо глаз остался цел. После чего он зашевелился, вытащив копье из своей головы, а затем мгновенно оказался прямо передо мной, нанес боковой удар. Я заблокировал его поврежденной рукой, ибо удар был с этой стороны. Несмотря на свою стойкость, я отлетел в стену. На секунду я рассмотрел его нынешнее состояние. Его броня была полностью побита и изорвана, на ней не было ни одного живого места, его тело начало медленно покрываться гнилью и разлагаться, но несмотря на это он был в состоянии биться. Его лицо исказило гримаса гнева и боли. От его тела начинала исходить аура красного цвета, которая его видно и усиливала. «Должен признать, ты первый, кто смог довести меня до этого состояния». Услышав его искашенный голос, я немного удивился. «Когда я покончу с тобой, то преподнесу твое тело моей госпоже, в качестве доказательства того, что именно ты смог меня ранить, и что тебе это даст, она что вознаградит тебя за это». «Да, сомневаюсь, что она будет слушать труп, ведь ты вряд ли доживший до встречи с ней, ибо болезнь Нургла невозможно исцелить, только предотвратить распространение, ценой своей жизни». Жалкая отговорка. А кто сказал, что это отговорка? Как бы там ни было, я сначала убью тебя, потом королеву. Затем он на секунду перевел взгляд на не, смотрела она на нас с ошарашенным взглядом. А хотя зачем мне возиться с тобой, я ведь могу ее убить прямо сейчас. Тут-то я понял, что он собрался сделать. Он мигом выставил руку в ее сторону и собрался выстрелить в ней неизвестной мне энергией. Ну уж нет, я мигом телепортировался к ней и оттолкнул в сторону, однако я сам подставился под удар. Заряд энергии попал прямо в меня, из-за чего я улетел прямо в противоположную часть зала. Удар, должен сказать, был очень сильным, отчего меня контузило, однако затем я услышал сверху треск и увидел, что часть падает прямо на меня. Я не успел сдвинуться с места, и меня завалило обломками. Сейчас Алинара находилась в настоящем шоке, ибо на ее памяти Малаш был первым, кто смог нанести такие повреждения апостолу, более того, он, используя, как она предположила, всю мощь, чтобы сражаться на равных с апостолом, а сам апостол, как оказывается, сдерживался и не сражался в полную силу. Она прекрасно видела, что апостол и Малаш сражались друг с другом на равных. Малаш всячески старался наносить Нилдорану смертельные раны, даже такие, от которых обычное существо умерло бы моментально. Чего только стоило для него увидеть зрелище в виде того, как Малаш воткнул копье апостола прямо в его же голову. И тогда на миг ей показалось, что апостол был убит, но это оказалось не так. Апостол не был убит, а был выведен из себя, что дало ему небольшое превосходство над Малашем. Тот оказался в ближайшей стене. Сам же апостол был в настоящем гневе, вс его тело было покрыто, как она предположила, астральной энергией. «Должен признать, ты первый, кто смог довести меня до этого состояния». Услышав его искашенный голос, Алинара вздрогнула, ибо она впервые видела, что апостол так говорил. «Когда я покончу с тобой, то преподнесу твое тело моей госпоже, в качестве доказательства того, что именно ты смог меня ранить, и что тебе это даст, она что вознаградит тебя за это». «Да, сомневаюсь, что она будет слушать труп, ведь ты вряд ли доживше до встречи с ней, ибо болезнь Нургла невозможно исцелить, только предотвратить распространение ценой своей жизни». Вот эти слова ее уже удивили, ибо она во время битвы слышала про этого Нургла, как он выразился, это был бог чумы и разложения. Да и перед тем, как начать битву, она услышала упоминание другого бога, Слоаниш, как он выразился, это был бог гедонизма и извращенных удовольствий. В будущем она бы хотела выяснить, что это за боги, если, конечно, она выживет. Жалкая отговорка. А кто сказал, что это отговорка? Как бы там ни было, я сначала убью тебя, потом королеву. Затем апостол, на секунду перев Эль взгляд на не, отчего она вздрогнула, ибо она была истощена и восстановилась полностью. А хотя зачем мне возиться с тобой, я ведь могу ее убить прямо сейчас. Ей секунды не понадобилось, чтобы понять, что произойдет. Она до этого не могла справиться с апостолом, а в этом состоянии она была для него не слабее клопа. Затем он выставил руку в ее сторону, и поток энергии, что он собирался руке, собирался превратить ее тело в пыль. Однако в этот момент произошло неожиданное. Ну уж нет. Малаш телепортировался к ней и оттолкнул в сторону, а сам подставился под удар. От удара его тело отлетело в другой конец зала и завалило обломками, что упали с потолка. Такое действие ее удивило и заставило задуматься над его лояльностью. Однако ей пришлось отвлечься от мыслей из-за того, что апостол начал медленно к ней подходить, с желанием убить ее. «Алинара Вейнер, волей богини Акаэлис, я оглашаю тебе приговор, твое наказание – смерть». Едва он это сказал, как мигом оказался перед ней и собрался ее убить, но не успел он замахнуться, как со стороны завала произошло взрыв, а затем луч фиолетовой энергии попал прямо в его тело, оттолкнув его от не на несколько метров. Кто посмел? В ответ Алинара ощутила такой же потусторонний холод, но он пробивал ее в этот раз до самых костей. «Я...» Алинара вздрогнула, а апостол удивился искашенному голосу, что Шаэль стороны взрыва. «Неужели думал, что это меня убьет? Как наивно!» Она посмотрела в сторону, откуда Шаэль голос, и то, что она увидела, заставило ее широко распахнуть глаза. Перед ней стоял Малаш. Броня была полностью разбита, оголяя всю верхнюю часть его тела. Но не это ее удивило. Тело Малаша подверглось изменениям, вся правая сторона его тела видоизменилась. Вся правая рука уже не была человеческой, как прежде, кожа стала серой, а где-то и вовсе черная и напоминала чешую. Из руки выступали костяные отростки черного цвета, которые идеально сочетались друг с другом, образовывая подобие доспеха. Кисти рук, точнее пальцы, оканчивались черными, длинными и острыми когтями. Правая нога тоже подверглась такими же изменениям, сапог, в которой его нога находилась, разорвала, полностью оголяя ногу, с такими же острыми ногтями, колено имело костяной шип, напоминающий наколенник. Правая часть туловища была слегка видоизменена, лишь кожа изменилась, а вот голова подверглась серьезным изменениям. Правая половина рта исказилась и выглядела как у зверей, давая возможность видеть задние ряды зубов, заостренных зубов. Правый глаз тоже видоизменился, вместо красного цвета, склера была фиолетовой, а зрачок уже имел вытянутую форму, как у других демонов. На лбу находился длинный прямой рог черного цвета, правое ухо заострилось и было похоже на ухо эльфа. Вокруг Малаша постоянно происходили пространственные искажения, что давало понять ей о том, что он берет энергию прямо из варпа. Но ее настораживали изменения, которые произошли с ним. Было очевидно, что он не вс рассказал при их первой встрече. Более того, его новый образ даже немного начал пугать ее. «Малаш, кто же ты?» Находясь под обломками, я не мог пошевелиться. Вот ведь все тело придавило, не сдвинуться. «Малаш, да Келарус, могу кое-что посоветовать. Валяй, возьми энергию из имматериума, да побольше и сконцентрируй ее здесь, дабы создать ударную волну. Куда мне еще больше, я и так на пределе контроля был. Лучше бери энергию, максимум что произойдет, так это видоизменение твоего тела. Смотри у меня. Я последовал совету Келаруса и мигом начал брать энергию из варпа, но уже в больших количествах. При этом я ощутил, как половина моего тела начала видоизменяться. Изменения коснулись моей правой руки, а также ноги и половины моего лица. Более я ощутил, что у меня что-то на лбу выросло. Как оказалось, это был рог. Также я решил узнать, что там происходит. Я решил усилить свое зрение таким образом, чтобы я мог видеть за предметами. Увиденное мне не понравилось. Напротив королевы демонов стоял этот апостол, и он собирался ее убить. Я, набрав достаточно энергии, выпустил ударную волну, отчего завал, под которым я находился, разлетелся в щепки. Я на этом не остановился, сконцентрировав силу империи у себя в руке и выпустил в Нилдирана луч из чистой энергии варпа, оттолкнув его на несколько метров. «Кто посмел?» Я лишь усмехнулся на его вопрос. «Я», — проговорил это я, с искаженным голосом. «Неужели думал, что это меня упте, как наивно?» После чего тот перевел свой взгляд на меня, как и королева. У обоих было удивленное выражение лица, вот только королева, помимо шока, испытывала страх. Однако мне было не до этого, я сосредоточил свой взгляд на апостоле, который меня сверлит агрессивным взглядом. «Ты не человек, не смей отрицать, это видно по твоей внешности. Вообще-то я человек, вернее был им». «Был им, да. Как ты стал таким? А вот на это отвечать я тебе не обязан. Ты не понял, ведь тебя могут исцелить». «Исцелить?» Я слегка удивился от такого спорта, а потом засмеялся. «Ха-ха-ха, это нельзя вылечить, ведь таковы последствия использования сил, что мне сейчас подвластны. Тогда мне придется тебя убить, а ты попробуй». Тот моментально подскочил ко мне и попытался нанести боковой удар своим копьем. Я резким движением заблокировал удар, схватив копье за лезвие, а затем, перекинув его через себя, со всей силы ударил его об пол. От силы удара на НМ пошли трещины. Сам апостол, естественно, попытался встать и схватить копье, но я мигом схватил его руку и, пропитав его тело варпом, я придавил своей ногой его тело и резким движением вырвал его руку по самое плечо, а затем с помощью телекинеза отбросил его тело в стену. Туда же я со всей силы кинул копье в то же самое место, из-за чего копье попало прямо в него, пробив насквозь его грудь, тем самым прибив его к стене. «Тебе не убить меня, ведь я бессмертен». «Бессмертен?» Я лишь усмехнулся и, подойдя прямо к нему, я схватился за копье. «Глупец, неужели ты не знаешь?» После его лицо приобрело физиономию удивления. «Что?» Он обратил внимание на то, что я сделал, а именно я пропитал энергией материю моего тела, из-за чего регенерация его тела очень сильно замедлилась, хотя слегка превосходила человеческую. Однако меня удивило то, что он выжил при таких ранах. Помимо этого, я заметил, что он обессилен от болезни, так что опасность от него была минимальной. «У тебя бессмертно лишь тело». Я резким движением вырвал копье из его тела, отчего он упал на землю, не в силах встать, но не душа. После я, сконцентрировав энергию варпа в своих руках, переломал копье на две части и бросил на пол. «Ведь без души твое тело будет пустой оболочкой с воспоминаниями, не способной даже двигаться самостоятельно». После я присел на одно колено прямо перед ним. «И прямо сейчас я лично убью тебя. Если я и умру, то только вместе с тобой». После он попытался достать кинжал и ударить меня им, но я перехватил удар и, выбив кинжал, схватил того за горло, а затем поднялся и поднял его на уровень своего лица. «Попытка была хорошей, но последней для тебя». Я приложил другую руку к его груди и, сосредоточившись, попытался схватить его душу. Должен сказать, что процесс очень сложен и требует постоянной концентрации, ибо я должен был обнаружить связь между душой и телом, а это VS равно что искать иголку в стоге сена, ибо нить очень тонкая и ей легко пропустить. Благо наша Илья е быстро, и передо мной стояла задача разорвать связь. Есть два способа, а именно быстрый и медленный. При быстром способе нужно было просто схватить душу и насильно вырвать ее из тела, однако душа при этом могла повредиться. Второй же способ заключался в разрыве самой связи между душой и телом, что крайне было сложно сделать, однако при этом способе душа могла остаться полностью целой. Я же решил не морочиться и просто вырвал его душу, VS равно апостолу не жить. Когда я закончил, у меня в руках была душа, которая выглядела как светящаяся белым светом сфера, а затем я начал ее сжимать и поглощать, заставляя ее энергию впитываться прямо в мое тело. Где-то через несколько секунд я полностью поглотил его душу, после чего я бросил труп на пол и посмотрел в сторону королевы демонов. Ее взгляд был шокированным, однако по ее эмоциям было видно, что она меня боялась. Я перестал брать энергию из варпа, дабы больше не расходовать силы, ибо новые мутации я иметь у себя не хотел. Когда я подошел к ней, то заметил, как она нервно дернулась. «Я тебе не враг», — проговорил я это уже спокойным голосом. «Лучше помогите магистру Калдену, его раны уже можно вылечить». Она опомнилась и быстро перевела свой взгляд на магистра. Мигом встав на ноги, она подошла к нему и начала лечить его. И где-то через несколько секунд его раны были залечены. Затем она снова посмотрела на меня. «Ты друг нам или враг?» «Друг, а чем докажешь? Стал бы я вам помогать, будь я врагом?» В ответ она задумалась, но нас отвлекли от беседы звуки шагов. Посмотрев в сторону, я увидел солдат, которые ей служили. Среди них выделялся один демон, одетый в серебряные доспехи с украшением в виде черных шипов, что располагались на наколенниках, плечах и латах. На поясе у него располагался меч с заостренной рукоятью, что сейчас покоился в ножнах. На голове у него находился заостренный, полностью закрытый шлем. Затем он сделал шаг вперед и обратился к королеве. «Моя королева, я рад, что вы еще живы. Генерал-капитан Айзидарн, во время вы...» «Да, простите, что нас не было так долго, враги нас задержали». «Понимаю. Между тем, могу ли я узнать, кто это рядом с вами?» «Это тот, благодаря кому я осталась жива. На вас совершили нападение. Кто?» «Тот, кого эти фанатики называют апостолом». Ответ ошарашил всех присутствующих. Видно, что не понаслышке знают, на что способен апостол. После она перевела свой взгляд на меня. «Если бы не малаш, то я бы погибла здесь». «Неужто он прогнал апостола?» «Нет, он не заставил его отступить, он убил его». Такой ответ заставил всех выпасть из реальности. Видно, что для них это в новинку. «Моя королева, не сочтите это как оскорбление, но вы точно уверены, что он МРТВ?» «Да». Внезапно я ощутил давление позади себя. Королева и остальные тоже ощутили это, а также я ощущал поток энергии, направленный в нашу сторону. Я мигом оттолкнул королеву в сторону, и затем я ощутил, что в меня что-то попало, отчего я пошатнулся. Посмотрев в сторону удара, я удивился, там стоял Нилдирон. Его глаза источали свет красного цвета, а выражение лица было злым. «Да когда же ты сдохнешь?» Только и проговорил я это, и в предвкушении того, что сейчас начнется, хоть я и был на пределе. Примечание к части. В следующей главе будет последняя битва между ГГИ. Сами потом поймите, а пока стройте догадки, я их почитаю. Бой с апостолом, часть 3. Примечание к части. Вот и финальная часть битвы. Сейчас я просто стоял и смотрел на ходячий труп, который должен быть МРТВ. У меня в голове не укладывалось, как он жил с отсутствующей душой. То, что он зомби, я исключил сразу, ибо он не бездумная кукла, а обладающее разумом существо. Я это понял по попытке бесшумно убить королеву, которую я спас. Более того, я заметил, что он не ударил во всю силу, хотя по факту, он должен был отбросить меня в стену, а вместо этого только пошатнул меня. Однако я не списывался с читов то, что он мог намеренно ударить меня не в полную силу, дабы заставить меня думать, что это так. То, что это Нилдорон, я сомневаюсь, ибо душу его я поглотил, а значит, что это что-то другое. Келарус, как ты думаешь, кем он стал? Проговорил я это уже вслух, ибо скрывать уже нечего, как от королевы, так и от остальных. Точно не уверен, но возможно, в нашем понимании, это сущность, что полностью забрала тело своего демон-хоста. Хм, ясно. После сущность резко сдвинулась с места и побежала прямо на меня и пыталась ударить кулаком своей единственной. Я же просто парировал удар и в ответ врезал ему по лицу, зарядив удар силой варпа, а также удары предсказуемы. От удара его отбросило назад, но он устоял на ногах. Впечатляющая сила. Кто ты? Я тебе представился еще тогда, когда мы встретились. Ни за что поверю, что ты и есть Нилдорон, ведь я поглотил твою душу. Я он и есть, а что касается моей души, то ты ее в действительности поглотил, но мне подобное не страшно. А вот уже интересно. Меня такое уже точно удивило. Мало того, что он жив остался, так он еще утверждает, что ему это не страшно, будто душа для него это разменная монета. Даже если и так, то как ты ща жив, ведь после поглощения души никто не выживает, а значит, что ты не Нилдорон, я прав. Ты прав, я лишь псевдодуша, которая со временем станет полноценной душой. Вот и ответ на вопрос, так он оказывается конструкт личности. Вот как значит, псевдодуша, простыми словами конструкт личности, а для источника восстановления души используются воспоминания, интересной становится ситуация. Вот только откуда он там взялся, я точно не пойму, то ли конструкт активизировался, когда я поглотил душу, или он там изначально был, а быть может сама Акаэлис решила помочь своему апостолу, хотя правдоподобными версиями являются первые два варианта, но какой из них точно, мне не ясно, но и вариант с богиней не буду со счетов списывать. Малаш, я кое-что выяснил, эта информация тебе даже полезнее будет, говорит Келарус. В общем, то, что сейчас с тобой будет биться, это конструкт личности, он куда слабее, чем оригинальная душа, но со временем он в ней превратится, и тогда ты сам знаешь, к каким уровням сил он вернется. Значит, мне нужно убить его до того, как он восстановит свою душу. Сколько у меня времени? Около 5 минут, одна уже прошла и осталось 4. Значит, 4 минуты, я понял. Я не стал трепаться с апостолом языком и, резко приблизившись к нему, нанес удар кулаком, что был заряжен варпом. Тот, естественно, уклониться не успел и от удара отлетел на несколько метров назад. Я на этом не остановился, взяв цепной меч, что сейчас лежал прямо возле меня, приблизившись к нему и запустив механизм, и попытался ударить его, но тот уклонился. В ответ он ударил меня молнией из неизвестной мне энергии, я уклонился от ней, взяв энергию из варпа, преобразовал ее в луч и выстрелил в него. Того снова отбросило назад, однако кое-что я в эстеке заметил, а именно, его рана не лечилась, точнее лечилась, но очень медленно, да и болезнь нургла куда быстрее начала распространяться по его телу. Более того, он из этой неизвестной создал себе аналог руки, взамен своей собственной утраченной конечности. Однако я не стал засматриваться на его повреждения, ибо время тянуть мне было нельзя, ибо если он полностью восстановится, то мне крышка, ибо я уже был истощен, сбор энергии варпа в моем теле, в огромных количествах без последствий не обойдется. Сейчас Алинара и ее подчиненные наблюдали за битвой, что происходило между апостолом и Малашем. Оба были на почти обессилены и оба старались не уступать друг другу, но превосходство было за Малашем. Он всячески старался как можно скорее убить его, но его противник уклонялся от ударов. Сейчас Алинара думала, идти в бой или нет, ибо если она вмешается, то она и ее подчиненные могли погибнуть. Но если не вмешаться, то была вероятность, что Малаш проиграет. Она бы могла отступить и позволить себе наблюдать за зрелищем, но она не станет этого делать, ибо у Нисака и Лисы и апостолами были свои эсчеты. «Генерал-капитан, Айзидарн», — проговорила она это так, чтобы все ее услышали, — «нам нельзя стоять в стороне, если есть шанс убить апостола, то нам стоит им воспользоваться. Я слушаю вас, ваше высочество. Мы должны помочь Малашу. У меня есть сомнение, что он не протянет долго, несмотря на то, что и сам апостол не дерся во всю силу. Да, ваше высочество». После он развернулся к солдатам за спиной. «Все слышали приказ?» В ответ все хором проговорил то, что генерал-капитан хотел услышать. «Да». После он вытащил из ножен свой черный клинок. «Тогда вперде». После он, королева и солдаты побежали помогать Малашу. Сейчас я и апостол на постоянной основе обменивались ударами. Я наносил ему с каждым ударом по царапине, но несмотря на это, он начинал слабеть. Но нужно было спешить, ибо времени было в обрез. Неожиданно ко мне пришла помощь, все солдаты, что решили не стоять столбом, побежали на врага. Поскольку я изначально сделал вирус таким, чтобы он не вредил союзникам, то волноваться было ни о чем. Однако помимо солдат и их генерал-капитана, в бой пошла и сама королева. После мы все вместе начали его теснить, отчего ему становилось труднее держаться на ногах. Вс больше ударов он получал в свой адрес, однако, по всей видимости, ему это надоело, судя по эмоции. «Жалкие нелюди, вы поплатитесь за это». Он, сконцентрировав энергию в одной точке, испустил мощную энергетическую волну, которая всех отбросила назад. Лишь я, Айзидарн и королева устояли на ногах, и то с трудом. Затем он перевел свой взгляд на меня, причем у него на лице был оскал, как у Джеффа-убийцы. «Сперва я убью тебя». После он моментально приблизился ко мне и преобразовал свою искусственную руку из энергии в лезвие, а затем попытался меня им проткнуть. Я заблокировал удар мечом, а кулаком врезал ему по лицу, пропитая удар варпом. На удивление, его не откинуло, а оттолкнуло на несколько шагов назад. Я решил не терять время зря и просто отск ему другую руку, однако как только я это сделал, на месте его оторванной конечности появилась другая из той же энергии. Он мигом преобразовал эту руку в лезвие и попытался меня ударить, но генерал-капитан отвлек его, пробив ему грудь своим клинком. Он, конечно, попытался вырваться, но его попытки прервала королева, которая, воткнув в его тело меч, повалила его спиной на землю и пыталась удержать, ровно так же, как и ее подчиненный. «Я же решил не стоять столбом», и мигом подскочив к нему и придавил его к полу ногой, а затем поднес свою руку к его груди и начал пытаться отыскать в его теле конструкт личности. И спустя несколько секунд я его нашел и увидел, что его душа почти сформировалась заново, каким образом я точно не знал, но мне было не до этого. Я рывком схватил конструкт и вырвал из его тела, а затем начал его поглощать. Где-то через минуту я его поглотил, и мигом перевел свой взгляд на тело, затем я решил убедиться, не воскреснет ли он снова. «Келарус, он мертв?» «Да малаш, в этот раз он мертв, причем окончательно. Будет лучше перестраховаться, а именно сжечь его тело, да так, чтобы костей не осталось. Твоя правда, но давай лучше я это сделаю, ведь ты сам, вон, с ног валишься уже. Делай». После книга вылетела из чудом уцелевшей для не сумки и, раскрывшись на нужной странице, начала светиться. Где-то через секунду тело мертвого апостола загорелось, что насторожило ближайших солдат. Королева сразу обратила внимание на меня, подумав, что это я сделал. «Малаш, зачем ты изжег тело?» «Чтобы удостовериться в окончательной смерти этого паразита». «Ясно». После я, осмотревшись, решил забрать ВС свое оружие, а именно меч, косу и кинжал. Правда, если кинжал и меч я мог положить в ножны, то вот косу пришлось держать в руках. После ко мне подошли королева и генерал-капитан. Первым решила подать голос она. «Малаш, то, что ты сегодня сделал, целиком и полностью оправдывает доверие тебе, но скажи, чего ты добивался, пойдя на такой шаг?» «Здесь правильный вопрос: ничего я добивался, а чем руководствовался, а именно здравым смыслом. А при чем тут это? Для меня не важно, с кем мне говорить, человек он или нет, если у него есть разум, душа и добрые намерения, то зачем с ним враждовать, если можно найти общий язык?» «Хаэм, ты мыслишь такими критериями?» «Да, хоть они и редко применялись там, откуда я пришел». «Ясно». После она перевела свой взгляд на мою руку. «Малаш, а что вызвало у тебя такое преображение?» «Избыток энергии, которую я брал из варпа, это и привело к видоизменению моего тела». «Понятно». После меня подкосило в сторону, из-за чего я потерял баланс и упал на одно колено. ВС-таки сил я потратил прилично. «Малаш, ты чего?» «Голова кружится». После чего я от нахлынувшей слабости упал на пол, но меня кто-то подхватил, и я потерял сознание. Сейчас королева была шокирована и благодарна тому, кто спас ей жизнь и убил апостола, но она не могла считать, что это мог быть эгоист, который лишь притворяется союзником, чтобы заполучить ее доверие ради власти. Она, как и ее верный подчиненный генерал-капитан Изидарн, подошли к нему. По его виду она поняла, что он истощен. «Малаш, то, что ты сегодня сделал, целиком и полностью оправдывает доверие тебе, но скажи, чего ты добивался, пойдя на такой шаг?» Она задала этот вопрос, дабы убедиться в его действиях. Она давно научилась распознавать ложь, благодаря помощи магистра Калдена. «Здесь правильный вопрос: ничего я добивался, а чем руководствовался, а именно здравым смыслом». Ответ, который она услышала, ее удивил, при этом он сказал ей чистую правду. «А при чем тут это? Для меня не важно, с кем мне говорить, человек он или нет, если у него есть разум, душа и добрые намерения, то зачем с ним враждовать, если можно найти общий язык?» Этот ответ ее снова удивил. Она многое хотела услышать, но точно не это. Для нее было неожиданностью, что стоящий перед ней человек видел в ней живую разумную личность и не дискриминировал за внешность. То же самое она видела и тогда, когда он демонстрировал способности, но у нее было подозрение того, что он мог притворяться, и прямо сейчас все подозрения перед ней исчезли. «Хаэм, ты мыслишь такими критериями?» «Да, хоть они и редко применялись там, откуда я пришел». Этот ответ она для нее уже был любопытен, видимо, он не раз сталкивался с такой ситуацией, где эти критерии могли не помочь. Такое, естественно, для нее было объяснимо. «Ясно». После она перевела свой взгляд на его руку и половину тела, что было видоизменено. Она также и обратила внимание на его лицо и не могла понять, что стало причиной этих изменений в его теле. «Малаш, а что вызвало у тебя такое преображение?» «Избыток энергии, которую я брал из варпа, это и привело к видоизменению моего тела». Этот ответ уже дал объяснение к ее вопросу, ибо перед демонстрацией он объяснял, что с помощью варпа можно видоизменять тело, и в этот раз с ним это и произошло, но предположила, что не из-за того, что он это хотел с собой сделать, а именно из-за того, что у него был избыток энергии. «Понятно». После она хотела задать вопросы, которые ее заинтересовали, но заметила, что его подкосило в сторону, а затем он упал на одно колено, что ее удивило. Малаш Тычева, голова, кружится. После чего Малаш потерял сознание, если бы не Айзидарн, который его вовремя подхватил, то он упал бы на пол. Что это с ним, ваше высочество? Видно, он слишком много израсходовал сил. Вы уверены? Да, видел бы, что здесь происходило, то не спрашивал бы. Ясно, что с ним делать? Отведите его в безопасное место, но на всякий случай закуйте его в цепь. Понял. После солдаты подняли его тело и оружие, а затем унесли его. Затем генерал-капитан повернулся к ней в ожидании приказа. Слушаю ваш приказ, моя королева. Какова ситуация с мирными жителями? Мирных жителей удалось увести в убежище и... Не успел он договорить, как в тронный зал ворвался один из солдат. Ваше высочество, солдаты врага, они отступают. Такой ответ удивил Алинару, а также генерал-капитана. Назови свое имя, солдат. Алнар, я, дозорный южной стены, меня послали передать сообщение. Ты уверен в том, что говоришь? Да, поначалу думали, что они что-то задумали, но наблюдатели подтвердили, что они отступают. Такой ответ слегка озадачил королеву демонов и генерал-капитана. Почему они отступают? Они что, решили проверить, насколько мы сильны? Или, быть может, их заставили отступить, узнав о том, что здесь случилось? Проговорив это, королева перевела свой взгляд на пепел, что остался от апостола, несколько минут назад. Сейчас император сидел в своей шатре и отдавал команды своим генералам, а также слушал их отчеты, как продвигается наступление. Благодаря нашему шпиону, мы смогли проникнуть в окрестности цитадели, захвачена примерно 1/10 часть города, потери среди наших солдат минимальны. Это хорошо. Он хотел кое-что добавить, но внезапно он ощутил несвойственное здесь давление, он вздрогнул, ибо прекрасно знал, чье это присутствие. Вздрогнул при этом не он один, все солдаты, что были здесь, тоже ощутили присутствие того, кого они почитают, а затем он услышал мягкий и бархатный женский голос. Император Алзидаир, названный, естественно, покрылся потом, когда он услышал этот голос. Великая богиня, вы прибыли, чтобы увидеть ваш триумф лично. Алзидаир, мы должен заставить свои войска отступить. Тот был озадачен, как и все присутствующие, ведь как-никак они были близки к триумфу, для победы над нелюдями. Отступить, вы уверены? Да, отступи. Когда ты это сделаешь, возвращайся в Нилнар. Я объясню причину такого шага. Я вас понял. После он перестал чувствовать присутствие и, сделав глубокий выдох, посмотрел на подчиненных. Мои генералы, отдайте приказ об отступлении. Но, хотите оспорить мой приказ? Те отрицательно повертели головой. Тогда выполняйте. Есть. После все генералы отдали приказ об отступлении. Сам же император перед отбытием назад морально готовил себя к встрече с самой богиней. Сама же королева, узнав об отступлении врага, тотчас посмотрела на генерал-капитана. «Генерал-капитан, вашу задачу вы знаете?» «Да, моя королева, я лично прослежу и отдам отчет вам лично, как ВС будет сделано». «Это еще не ВС, в наших рядах есть предатель, ты обязан найти его, это ваша главная цель. Об этом я позабочусь лично, госпожа, кем бы он ни был, ему не уйти от кары. Тогда ступай, слушаюсь». После он ушел в направлении выхода как можно скорее, ибо его обязанности всегда были превыше его прихотей. Королева верила Айзидарну, поскольку тот был беспрекословно верен ей, так же как и магистр Калден. Разговор с королевой. Примечание к части. Надеюсь, вам понравится. Первым, что я ощутил, придя в себя, это очень сильную головную боль. А также я, помимо своих воспоминаний, видел фрагменты воспоминаний, которые вообще не были моими. Поначалу я не понимал, чьи они. Однако один из фрагментов дал понять сразу, кому они принадлежали. Эти фрагменты памяти принадлежали апостолу, так как на одном из них была изображена наша первая с ним встреча. После того, как я кое-как собрал мозги в кучу, но боль при этом не прекратилась, я решил осмотреться, где я нахожусь. Это была такая же камера, в которой я сидел до нападения, однако в этот раз мои руки были скованы цепями. Сразу видно, что ты в себя пришел. Я обратил внимание на знакомый голос, с трудом повернув голову, я увидел королеву, а также генерал-капитана и магистра, что стояли рядом с ней. Как ты себя чувствуешь? Если честно, то голова по швам трещит. Хм, ясно. После она повернулась к Калдену и кивнула ему. Тот выставил свою руку в мою сторону, и на ней появилось свечение зелёного цвета. А затем я ощутил облегчение, и головная боль исчезла. «Спасибо, малыш, не пойми неправильно, но я бы хотела узнать, откуда ты, а разве это важно? Поверь, ты появился из ниоткуда и владеешь силой, о которой никому ничего не известно». «Логично. Так откуда ты? Если я вам скажу, вы мне не поверите. Магистр Калден, как и я, ощутим вы эршеты или нет, я знаю, но то, что я вам расскажу, будет звучать как полный абсурд. Лучше расскажи, а потом будем решать, абсурд это или нет». «Понятно, значит, у меня других вариантов нет». «Хорошо, в общем, 4 часа спустя». После моего рассказа все на меня смотрели с ошарашенным взглядом. Калден так вообще с вытянутым лицом на меня смотрел. Их реакцию можно понять, ведь кто захочет услышать о мире, где вечно происходит война? «Неудивительно, что ты сказал о том, что эта история для нас будет абсурдной. Я боюсь представить войну, которую затронуло не один, а множество миров». «Согласен, магистр, для меня подобное тоже чересчур. Ты сказал, что после смерти ты переродился в варпе, но не в варпе нашей реальности, а той, где война вечно происходит, а затем ты попал на планету под названием Некромунда. Некромунда, пытался там выживать, а также нашел 4 этих артефакта, в которых, как оказывается, запечатаны так называемые демоны варпа, а затем ты попытался сбежать через варп, когда ты встретился с неким императором человечества, таким образом попав в лапы неких богов хаоса, но тебя спас этот император и перенес тебя сюда. Я ничего не упустила». «Нет, вы с верно сказали. Мда, я, конечно, во многое могла поверить, но это слишком. Знал, что не поверите. Хоть твои слова и были слышны, как абсурд, но ты сказал правду. Что со мной будет? Я пока не знаю. Разумнее, конечно, отпустить тебя, но жить в городе ты не сможешь, по причине притеснения. Пусть, конечно, и некоторые знают о том, что ты сделал, но остальные нет. Ну, здесь, понятное дело, хоть я и совершил для них добрый поступок, но об этом знает ограниченное число лиц, а для большинства я отщепенец, которого при одном виде попробуют убить. Ну, здесь ваши действия понять можно, однако оковы, это, как бы сказать, перебор. Меры предосторожности, и да, ты сказал, что в твоей оружии запечатаны сущности варпа, можно как-то с ними поговорить. Ну, самым адекватными в беседе здесь окажутся Келарус и Зел. А что с остальными? Тарна лучше не брать в беседу, ибо он часто при беседе впадает в ярость, а с Митарой не общаться лучше из-за ее извращенной природы. Ясно, а в каких предметах они находятся? Келарус запечатан в книге, а Зел в косе. Ясно. После она посмотрела на Эльзидарна. Принеси. Понял. После он вышел из камеры и где-то через минуту вернулся с тем оружием, что я упомянул. «Вот, хорошо, передай ему». Тот кивнул и отдал Тарна и Заала мне в руки. Я понял сразу, что мне нужно поговорить с ними. «Тарн, Заал, вы меня слышите?» «Да, малыш, что нужно?» «Мне нужно, чтобы вы заговорили с ними, предупреждаю, они о вас знают». «Ясно. Ну, как смог с ними поговорить?» «Малыш, мы вообще-то вас давно слышим, ваше высочество». Такой ответ от Келаруса, всех широко распахнуть глаза от удивления. И на секунду я заметил, как королева замешкалась, но затем пришла в себя. «С кем я говорю? Мое имя Келарус, я бывший слуга бога Хаоса Дзинча, бога переменный интриг, также еще известного как архитектор судеб». Такой ответ слегка удивил всех, но на это отреагировали не так сильно, как на мою историю. «Что ж, Келарус, полагаю, ты знаешь, кто я, раз вы слышал». «Да, вы Алинара Вейнер, королева демонов этого мира». «Ясно, однако я бы хотела увидеть твой облик». «Хм, я пока не знаю способа покинуть артефакт, но я могу воссоздать свой аватар, через который я буду общаться». «Хорошо, но похоже, что малыш пока не сможет колдовать. Тут его помощь мне не потребуется». «Ясно». После Келарус раскрыл страницы книги и перелистывая их, он остановился на одной странице, надписи засветились, и затем в округе появились потоки энергии, которые начали приобретать физическую форму. Где-то через несколько секунд перед нами появился Келарус. Выглядел он так же, когда я увидел его в подсознании, пока был без сознания, во время битвы с апостолом. Реакция, должен сказать, была неоднозначной. Калден стоял с широко раскрытыми глазами, а Изидарн просто поднял бровь от удивления, а королева, видно, его оценивала.